Глава 6. Чужие тайны. Выдержка из блога. День добрый, дорогие читатели. Вот и прошла презентация, посвященная расширению функционала игровых капсул от Трансформы. Эта тема подняла много волнений, так что прежде чем делиться впечатлениями, пройдусь по основным моментам. Никому не придется докупать детали к машине и вообще как-либо вкладываться для разблокировки большинства новых функций. Достаточно будет лишь одобрить новый договор. Функции, требующие финансовых вложений, никак не повлияют на сам игровой процесс, по крайней мере напрямую. Прежде всего речь идет об особых модулях с питательными элементами. Это позволит дольше находиться в Теллуре без вреда для здоровья. Теперь капсулы смогут не только фиксировать жизненные показатели и при необходимости вызывать скорую, но и самостоятельно оказывать первую помощь. Одно из самых приятных дополнений – воздействие на мышечную структуру. Теперь, находясь в капсуле, мы будем прокачивать не только персонажа, но и себя. 5 часов погружения окажутся соизмеримы с часовой тренировкой со средними нагрузками. Ну и, наверное, один из самых важных пунктов – максимальное время в Вирте – также увеличивается до 10 часов в сутки. Понятное дело, далеко не каждый сможет позволить себе столь долгое погружение, но для профессиональных игроков это огромный плюс. Идти по следу Альфы далеко не самая сложная задача, особенно если тот подсвечивается системой. Вот только наслаждаться игровыми костылями я смог лишь первую сотню метров. Выскочившая перед носом системка порадовала новостью, что с рангом следопыта дальнейшее выслеживание невозможно. Несмотря на подобную подставу, опускать руки не стал. Хотя нет, как раз именно этим и занялся. Едва не роя носом землю, убил 1/4 часа, чтобы приметить едва заметные глазу ямки в сырой земле. Примерно столько же ушло на преодоление 50 метров. К сожалению, это оказалась предельная скорость, на которой я мог уверенно передвигаться и не терять след. Следопыту добавлено свойство «след в след». Идя по следу более сильного существа, хищника или травоядного, вы перенимаете повадки зверя, словно становитесь его тенью. Следопыт достиг 3-го ранга, ловкость +1. Скорость передвижения по чужим следам +16%. Шанс успешного обнаружения следов 12%. Шанс успешной идентификации следов 6%. Усиление скрытности +6%. Видимо, система оценила тот факт, что мне приходилось передвигаться практически на четвереньках. Благо, новый ранг немного упростил процесс. По-настоящему решить проблему смог лишь следующий апгрейд. Следопыту добавлено свойство охота на зверя. Став на путь следопыта, вы не разменивались на мелочи и сходу взялись за выслеживание действительно опасных животных. Неважно, будь то травоядный или хищник, каждый мог оборвать вашу жизнь. Но едва ли не чудом пережив каждую встречу, вы не отступили перед лицом опасности и остались верны себе. За каждые 10 уровней разницы между вами и целью все показатели следопыта увеличиваются в 2 раза. Следопыт достиг 4-го ранга, ловкость +1. Благодаря охоте на зверя, бонус к обнаружению следов Альфы увеличился в 4 раза. Давно потерянный след не только обрел былую яркость, но при этом теперь подсвечивался алым. Видимо, своеобразный намек на хищную природу цели. Помимо выслеживания, ощутимо прибавили в силе и прочие параметры следопыта. Правда, при условии, что Альфа уже был мертв, сейчас те оказались не особо полезны. А вот в будущем те могут оказаться отличным подспорьем. Сердце Легиона. Вы отдалились от сердца Легиона более чем на 8 километров. Эффекты. Регенерация всех показателей -75%. Характеристики -50%. Дополнительно. Для снятия негативного эффекта достаточно приблизиться к сердцу Легиона. Дебафы зло. И в этом я убедился на собственной шкуре. Просевшие характеристики оказывали не только психологическое, но и вполне физическое давление. Руки трясло, ноги подкашивались, и появилась одышка. Отвратительный набор ощущений. Но я продолжал превозмогать, благо мне в этом никто не мешал. Трудно сказать, метил ли Альфа свою территорию. Но за все это время мне на пути не попалось ни одного хищника. Логово оказалось практически в 9 километрах от сердца Легиона. Но благо до пылающей метки дело не дошло. Для начала разведал обстановку и убедился, что внутри волчьей ямы не прятались его подружка или щенки. В этом мне повезло. Дома никого не оказалось. Взялся за поиск несметных богатств хищника. Поначалу единственным трофеем оказались кости. Этого добра внутри оказалось немало. К сожалению, качество у этих расходников оказалось посредственное. Не спасал даже их неплохой уровень. С такими запасами о недостатке кальция можно не волноваться. Пара грибочков с насыщенной салатовой шляпкой, явно не опята, также отправились в рюкзак. С нынешними дебафами пробовать эту добычу не рискнул. Самое интересное удалось отыскать по чистой случайности. Поскользнувшись и потеряв равновесие, угодил рукой в грязную лужу, в недрах которой нащупал главный трофей. Походный пояс алхимика. Класс редкий. Ограничение алхимик. Прочность 186 из 300. Свойства. 5 ячеек быстрого доступа. Создание склянок. Поначалу добыча показалась довольно посредственной, но, здраво оценив пояс, переосмыслил его ценность. Именно такой штуки мне и не хватало во время драки с волком. При желании я мог легко запихнуть метательные снаряды вроде камней в кармашки на поясе. Причем те легко регулировались и надежно удерживали и иглу. Встроенный завод по производству склянок из ничего также порадовал. Мана, производная от постепенно растущего интеллекта, оказалась для меня не особо востребованным ресурсом, а пояс позволял неплохо ее использовать. Процесс создания мензурок заключался в кристаллизации маны. Мне предлагалось три варианта с ценой в 10, 100 и 1000 маны за штуку. Более подробное описание отсутствовало, но нетрудно догадаться, что в зависимости от стоимости будет отличаться качество. Со сферой применения склянок также особо возиться не пришлось. Прежде всего, те можно использовать для сбора и хранения крови, ядов и подобных им трофеев в жидкой форме. Впрочем, с порошками та же ситуация. В целом, довольно полезный предмет, но я не был уверен, что он являлся единственным сокровищем логова. Будь в запасе достаточно времени, не поленился бы в прямом смысле перекопать все логово. Вот только именно его у меня и не имелось. Решив больше не задерживаться, поначалу взял низкий старт, но довольно быстро бег сменился быстрым шагом, а тот простым. Чёртовы штрафы серьезно резали мобильность. Утекавшее сквозь пальцы время нервировало, но поделать с этим я ничего не мог. Хоть немного спасал положение только следопыт, немного увеличивавший скорость передвижения по чужим следам. Если опоздаю, однозначно испорчу отношения с десятником. Да и Торофом, а этого старичка точно не стоит злить. Решив хоть как-то отвлечься, взялся за пояс. Создание склянок обошлось без спецэффектов и с моим минимальным участием. Мысленной команды оказалось достаточно для запуска процесса, после чего в одном из кармашков вспыхивали лазурные огоньки, из которых и сплеталась склянка. Одновременно можно создавать до 5 склянок, по одной на каждый кармашек. Чуть больше полусотни интеллекта как раз должно было хватить на подобный фокус, даже со средними флаконами, ценою в сотни маны каждый. Вот только из-за штрафов мне едва хватало на один такой. В итоге, для начала решил поэкспериментировать с самыми дешевыми. Наполнив пузырек собственной кровью, получил малый проклятый флакон. Эффект оказался идентичен тому, если бы я отравил цель привычным способом. Отсутствие каких-либо модификаторов на урон или длительность эффектов несколько огорчили, но, прикинув все плюсы, остался доволен. Заготовив заранее проклятых флаконов, во время боя мне не придется тратить хиты для активации таланта. Да и метать склянки куда удобнее, чем плескать кровь руками. Кроме того, не стоило забывать о возможности продать самодельные снаряды. Цена на них навряд ли окажется высокой, но при условии, что для их создания ничего не требовалось, размен в любом случае будет выгодным. Дополнительный плюс заключался в прокачке Созидателя. После создания первого проклятого флакона полоска опыта ощутимо дернулась. Но стоило поставить это дело на конвейер, развитие осколка сразу замедлилось. Алые руны, пусть и не сразу, но удалось нанести на магическое стекло. Самые дешевые склянки за 10 маны зачастую не переживали даже первого апгрейда. А вот аналог за сотню оказался пригоден для улучшений. Руна земли делала склянки несколько прочнее, что скорее ухудшало боевой потенциал проклятых флаконов, но вместе с тем поднимало цену в качестве тары для хранения. Вода обладала не очень выраженным, но постоянным обеззараживающим и детоксикационным эффектом. Подобное также не подходило для боевых кровавых снарядов, а также могло испортить ряд ингредиентов после их сбора. А вот для хранения воды зелье со слабыми побочными эффектами самое то. Воздух ощутимо снижал прочность и повышал скорость полета. Интересно, но при условии, что такие поделки оказались излишне хрупки, также исключил из производства. Самым интересным, на мой взгляд, оказался огонь. Во время первого эксперимента склянка выдержала 3 руны, а на 4-й взорвалась, обдав кипящей кровью напополам с багровым паром. Благодаря последнему, зона поражения оказалась куда выше обычного. Благо, что даже после подобного кипячения кровь оставалась токсичной. К сожалению, стабильная версия с 3 рунами почти не имела пара. Но в целом я теперь понимал, в каком направлении можно развиваться. Увлекшись крафтом, далеко не сразу заметил, что сбился с изначального маршрута. Направление отчасти совпадало с нужным, но я ощутимо взял в сторону. Причина подобного сбоя нашлась у меня под ногами. Вместо тусклого следа альфы, я шел по куда более отчетливому, принадлежавшему неизвестному зверю. Попытка опознать хозяина следов провалилась, что несколько напрягло. По-хорошему, стоило выбрать иной маршрут, что я с удовольствием бы и сделал, не будь ограничен по времени. Отложив в стороны склянки, целиком сосредоточился на преследовании. Изначально планировал идти по следу до тех пор, пока не войду в 7-километровую зону от сердца легиона, а там, избавившись от штрафов, должен поспеть в лагерь собственными силами. Попутно мне вновь начали попадаться хищники, но после сражения с альфой обычные волки не казались чем-то опасным. Правда, полностью их игнорировать не выходило. Видимо, давала о себе знать аура боли. Звери предпочитали нападать, а не бежать в страхе. Первый тревожный звоночек прозвучал, когда число хищников вновь резко пошло на спад. Поблизости с альфой дело обстояло так же, что должно было навести на определенные мысли. Вот только зациклившись на дороге, я совсем упустил из виду этот момент. Донесшиеся голоса заставили вспомнить о том, что я нахожусь не на пробежке в парке. Быстро перейдя из вертикального в лежачее положение, прикинул по карте, как далеко нахожусь от лагеря, и, судя по всему, мне удалось отчасти наверстать потерянное время. Идея не лезть в чужой разговор посреди ночного леса выглядела довольно разумно. Вот только подобная осторожность могла лишить возможности поучаствовать в редком событии, уникальном задании или вовсе упустить ниточку, ведущую к хозяину багрянца. Обмазавшись сырой землей и подняв тем самым маскировку, продолжил следовать на четвереньках по чужому следу. Спустя пару десятков метров, затаившись в кустах, я наконец-то увидел довольно колоритную парочку. Жажда наживы и тяга к приключениям резко сменилась желанием свалить куда подальше, что я и решил сделать. К сожалению, если относительно бесшумно залезть в кусты мне удалось, то вот попытка выбраться с треском провалилась. Затаившись и стараясь дышать через раз, я не сводил взгляда с Вициуса. Следить за легатом собственного легиона – не лучшая идея. Причем тот оказался в явно женской компании. Чешуйчатая броня, покрывавшая большую часть тела девушки, походила скорее на вторую кожу, а не доспех, так что не могла скрыть тонких изгибов тела. Да и копна огненно-рыжих волос, собранная в хвост, как бы намекала. Силы моих глаз оказалось недостаточно, чтобы разглядеть информацию о девушке, которую та не собиралась выставлять на показ. Единственное, в чем я был практически уверен, так это в принадлежности рыжеволосой к местным. Просто никто из вечных не достиг нужного уровня, чтобы разговаривать с Вициусом таким тоном, как она. «Вициус, даю тебе 2 дня. Слышишь? 2 дня!» Голос девушки дополняли по-звериному рычащие нотки. «После, я лично возьмусь за дело». «Успокойся, Летани». Легат говорил с девушкой как с равной, но в отличие от местной куда мягче и спокойней. «Не нужно угроз. Ты и сама знаешь, что я не дам чинить беспредел даже тебе». От звуков рвущейся плоти и треска ломающихся костей по спине пробежал даже не холодок, а мороз. Тело девушки с ужасающей скоростью начало преображаться. Всего за пару секунд она ощутимо прибавила в росте, да и размах плеч увеличился. Руки обратились в лапы, лицо вытянулось в морду, а за спиной появилось два рыжих хвоста. По меркам Теллуры, скорее всего, необычного. Худенькая оборотница, даже не волк, а скорее лиса. Правда, меня от увиденного пробрало. Видимо, сказался показатель болевого фильтра. Я неосознанно примерил процесс превращения на себя, а тот явно не из приятных. Раса оборотней явно не моё. Впрочем, нашлось и иное объяснение бешено стучащему в груди сердцу. Аура двуххвостой кицуне. Эффекты. Паралич, страх. Вопреки логике, даже узнав о воздействии, не смог полностью избавиться от наваждения. Так что пришлось терпеть и лежать с трясущимися поджилками. В отличие от меня, на гнолы метаморфозы собеседницы не произвели особого впечатления. Тот лишь устало выдохнул и покачал головой. «Летание, по-твоему, это поможет?» Куда серьезнее, словно отец с дочкой, заговорил легат. К моему удивлению, а вместе с тем и счастью, этих слов Вициуса хватило, чтобы двуххвостая вернулась в человеческий облик. Вместе с тем исчезла и аура, так давившая на мозги. «Прости». Девушка поникла, словно вместе с иссякшей злобой, та лишилась и внутреннего стержня. «Пойми, она могла стать первой. Едва почувствовав ее присутствие, я сразу бросилась на ее поиски. Ей было суждено возродить род, а теперь...» «Не стоит спешить со временем». «Спешу? Ты предлагаешь просто ждать и надеяться? А сколько, по-твоему, будет достаточно? Месяцы? Годы? Века?» Вновь взвинтилась лиса. «Я не для этого покинула тысячу островов». На этот раз легат промолчал. «Вициус, она все еще не покинула этот мир». «Ты ведь и сама прекрасно понимаешь, что я не в силах вернуть ей жизнь». «Но в наших оборвать ее страдания. Я чувствую, ей больно, очень больно». В глазах лисицы вспыхнул огонь. 2 дня, после чего я лично выйду на охоту». 2 дня, кивнул гнол. Получив ответ, кицуне развернулась и направилась точно в мою сторону, заставив мысленно проклинать фортуну. Если попасть под горячую лапу этой девушки, от меня и мокрого места не останется. «Постой!» – окликнул лисицу Вициус. «Можешь обойти? Он еще молод, сам не понял, куда влез, и сильно напуган. Если подойдешь слишком близко, может попытаться напасть». «Извини, не подумала». Совершенно иным, куда более человеческим тоном ответила двуххвостая. Следопыту добавлено свойство подражания. Идя по следу, вы научились подражать преследуемым животным. И то может принять вас за сородича. Используя разного рода уловки, вы достигли в этом деле определенного мастерства. Но помните, чувство родства может не только успокоить, но и, напротив, в разы увеличить агрессию. Так что, прежде чем прибегать к подобным уловкам, следует хорошо изучить повадки цели. Следопыт достиг 5-го ранга, ловкость +1. Доступна эволюция профессии. Обновлено задание «Искореняя скверну». Вы узнали новые подробности таинственных событий. В случае успешного завершения задания награда будет дополнена. Даже после ухода Вициуса адреналиновый коктейль продолжал бурлить в крови, заставляя сердце выдавать бешеную дробь. На этот раз я действительно пошел по самому краю. Одно только лишь подражание не сумело бы спасти от разоблачения. Меня спасла комбинация с другим свойством следопыта – охотой на зверя. Та в разы увеличивала эффективность способности профессии, если я преследовал более сильную цель. А в превосходстве Вициуса сомневаться не приходилось. Эволюцию следопыта отложил на потом, как и прокачку талантов. Выждав несколько минут, чтобы Вициус и Лита не успели разойтись, поспешил в лагерь. Бежать по прямой, повторяя маршрут легата, не стал, решив на этот раз не рисковать, так что пришлось поторопиться. Сделав крюк, вернулся в лагерь за 10 минут до подъема. При этом пришлось опустошить флягу и медитировать в полглаза. Последнее пару раз заканчивалось довольно неприятными падениями. Часовые на мое появление отреагировали более бурно, чем я рассчитывал, но обошлось без происшествий. Никто не пытался задержать за периметром, просто один из них весело толкнул товарища локтем в бок, после чего принял пару золотых кругляшей. Видимо, на то, смогу ли я вернуться, делали ставки. Прикинув, где меня может искать десятник, сходу отправился к баракам и не прогадал. Орк как раз шел в том же направлении. «А ты вовремя, новобранец!» – довольно приветливо бросил орк. «Не придется пускать по твоему следу карательный отряд!» Упоминания о легате заставили непроизвольно поморщиться. Пересекаться в ближайшее время с этим парнем точно не стоит. «Не переживай, сегодня еще поживешь», – по-своему истолковал мою реакцию орк. Выполнено задание «Ночная вылазка». Вам удалось не только вернуться живым из ночной вылазки, но и полностью оправдать ожидания Грорга и Торофа. Репутация с десятником Грогом плюс 6, текущая репутация 49, дружелюбие. Репутация с Торофом плюс 3, текущая репутация 13, доверие. «Да, прогулка по ночному лесу тебе явно принесла немало пользы», – на глазок оценил мою прокачку десятник. «Но от ежедневной рабочей нормы это не освобождает. Надеюсь, успел отдохнуть». Пройдя мимо меня, Грорг ударом ноги открыл дверь в барак, после чего перешел на командный бас. «Ну что, бойцы, готовы помочь легиону не умереть с голоду?» Признаться, на обратном пути грезил поваляться на родной кровати. О том, чтобы поспать, даже не мечтал, но вот перевести дух в горизонтальном положении точно не помешает. Правда, одного упоминания о ежедневном задании хватило, чтобы поймать боевой настрой. Изначально, едва ознакомившись со стойкостью, больше переживал о том, что не могу добраться до 30 уровня без смертей. А на деле главной угрозой для таланта оказался дармовой опыт от коллективных заданий. При должном невезении я могу разом получить столько опыта, что перекрою допустимую норму. А это грозило срезать 116 бонусных единиц характеристик до 16. В итоге решил воспользоваться высоким уровнем репутации с Грогом. «Товарищ десятник, боюсь вновь не оправдать ожиданий». Фраза оказалась не самой удачной для начала разговора. «Репутация с десятником Грогом минус 2. Текущая репутация 47, дружелюбие». «Хвалю за честность!» Судя по гримасе орка, меня заподозрили в попытке увильнуть от работы. «Прошу выдать иное распоряжение, выполняя которое я смогу принести легиону больше пользы», – поспешил внести ясность. Выражение морды орка смягчилось, вот только репутация не вернулась к изначальному показателю. Видимо, наглядный пример фразы, но осадочек остался. Впрочем, я и не рассчитывал, что мне удастся озвучить хотелки безнаказанно. А потеря пары единиц репутации – вполне посильная ноша. «Раз уж решил найти свое место в Легионе, не стоит перекладывать эту ношу на других». Судя по блеску в глазах, было несложно догадаться, кем именно видит меня орк. Но навязывать стезю милосердника он все же не стал. «Твоя задача – принести Легиону пользу, как минимум превосходящую вчерашний результат охоты. Как именно это сделать, решай сам». Получено задание «Винтик механизма». Легион подобен огромному живому механизму, в котором каждый винтик находится на своем месте, четко следуя своей роли. Лишь поняв, где именно ваше место, вы сумеете достичь высот в Легионе. Награда, опыт, репутация вариативна. Штраф за провал, снижение репутации, базовый набор ежедневных заданий. «Есть желающие присоединиться к товарищу?» Пока я прикидывал план действий, орк пустил клич в десяток. Среди сослуживцев инициативу поддержал Полос и один из скавенов. Видимо, последнего слишком сильно зацепила не самая удачная дележка награды за общий трофей. Остальных сложившаяся ситуация устраивала. Ну или скорее те попросту не хотели рисковать, так что остались в компании ушастого. «Отлично! Тогда можете приступать к выполнению задания. Ах да, забрать форму со склада можно будет после полудня». Закончив с раздачей указаний, Грорг попросту ушел, вновь предоставив десятку самостоятельно разбираться с заданиями. Эльф с прихвостнями оперативно умчал в лес. Скавен также не стал задерживаться и скрылся в неизвестном направлении. А вот Полос ушел недалеко, усевшись у теневой стены барака. Не обращая на происходящее вокруг, гнол взялся за резьбу по дереву, превращая деревяшку в статуэтку волка. Если таким образом местный и намекал на уникальное задание, то я, видимо, не подходил по неизвестным мне критериям. На любые вопросы гнол отвечал односложно, да и то через раз. Слежку за главным подозреваемым в деле с багрянцем также пришлось отложить до лучших времен. При условии, что тот оставался на месте, это просто не имело смысла. В результате решил не забивать голову грандиозными планами, а для начала разобраться с заданием Грорга. Причем милосердника решил оставить в качестве запасного варианта, сделав основной акцент на алхимии. Благодаря найденному поясу задумка могла оказаться удачной. Отыскать местного алхимика не составило труда. Сказывалась положительная репутация в Легионе. Так что после пары подсказок я добрался до массивного одноэтажного здания на отшибе. Видимо, в Легионе озаботились тем, что если бабахнет, то попутно не отправит половину лагеря. Неподалеку, также в отдалении от основных построек, ютился еще один дом-изгой, или скорее хибара. Эдакий шалаш-гигант с пристройкой и навесом, естественно, все из дерева. Обилие засушенных голов, пожелтевших от времени черепов животных, пучков с травой, дополняли интерьер. По моим прикидкам, соседом алхимика был шаман, или кто-то из этой братьи. Дел к последнему у меня не имелось, так что сразу двинул к алхимику, благо у того оказалось не заперто. Внутри теремок оказался разделен на минимум две части. Видимо, мне оказалось магазином и упиралась в стену-перегородку. Длинные витрины вдоль стен изобиловали как готовой продукцией, так и ингредиентами. При виде подобного добра руки так и зачесались. Но даже если бы я не сумел перебороть привычный многим игрокам порыв, каждый товар хранился под прозрачными, но явно не стеклянными крышками. Возможно, хватит и грубой силы, чтобы взломать, но куда больше шансов будет у вора и, естественно, в иное время суток. Хозяин домика, судя по звукам, находился во второй части дома и был весьма занят. Тихое бормотание и терпкий запах, пробивающийся из-за стенка, хорошо давали понять, что местный вовсю химичит. Решив не отвлекать того от дела, побродил по залу, пытаясь прикинуть цены собственных наработок. Но, не найдя подходящих аналогов для сравнения, плюнул на это дело. Спустя минут пять, нарезая очередной круг по залу, решил переходить к более активным действиям. В противном случае есть риск прождать до самого вечера. «День добрый достопочтенному алхимику!» Оклик вышел крайне неудачным. За стеной чертыхнулись, а секунды позже донесся звук бьющегося стекла, за которым последовал взрыв. Не сильный, но домик качнуло. «Да чтоб у тебя амброзия пониже спины проросла! Кому там глазки повыковыривать, да ногти по самые локти обрезать?» Прокашлявшись, скрипящий голос разразился бранью. «Простите, что помешал, но...» Дубовая дверь, обитая железными листами, медленно отворилась, для начала выпустив облако сизого дыма, и только после жертву неудачного эксперимента. Кожа серо-синюшная, вместо некогда седой бороды и шевелюры – опаленный колпак. Самое паршивое, что часть лица оказалась обожжена, причем настолько сильно, что местами проглядывали кости. Признаться, в этот момент я едва сдержал стон отчаяния. Если алхимик помрет, то есть риск, что на меня повесят убийство. Столкнувшись с последствиями за воровство, совсем не горел желанием нарваться на куда большие неприятности с законом. «Помешал? Да ты хоть знаешь, что за зелье испортил, а?» «Не знаю». Благо, прежде чем броситься к одной из витрин с зельями исцеления, бросил беглый взгляд на инфу местного и моментально успокоился. «Илий Тихий. Раса зомби. Призвание алхимик. Уровень 111». «И ты тоже!» Моментально растеряв боевой запал, алхимик сник. «Повсюду печаль, беда и огорчение». Приунывший зомби натужно вздохнул, почесал длинным грязным ногтем нос, содрав остатки и без того редкой на его теле кожи. После, покачав головой, явно засобирался обратно в подсобку. «Илий, я тут по делу! На благо Легиона!» Упускать мертвого коротышку не собирался. «Хе-е-е!» Синюшные губы скривились в ехидной ухмылке. Попытка надавить на патриотизм провалилась, но тот все же обернулся. «И какое благо нашему великому легиону удумал причинить начинающий алхимик? Хочу поставлять смеси собственного приготовления на вооружение легиона». Опережая возможный отказ, достал несколько свежих наработок. Колба за десятку манны вызвали у Илия лишь усмешку. Проверив одну из них, зомби без труда раздавил стекляшку и сморщился. Причем не из-за отравления. Урон вообще не прошел. А видимо, демонстрируя крайнее неудовлетворение работой. А вот поделки в склянках за сотню с двумя слоями руны огня ему приглянулись. Остальные образцы оказались безжалостно забракованы. «Эти мелкие никуда не годятся. Тара паршивая, перебьется в пути. Те, что побольше, ничего, но актуальны только с руной огня». Пальцы зомби вновь сжались на склянке. И та, естественно, не выдержала напора местного, чей уровень ушел за сотый. Склянка лопнула с глухим хлопком, обдав Илья горячей кровью. Вновь никакого отравления. А вот счетчик зараженных забвением моргнул, увеличившись на единичку, правда, моментально вернувшись к изначальному значению. И я только сейчас понял, что показатель каким-то образом успел добраться до 3500. Неужели в Таргурии пошла ремиссия? Нужно будет глянуть на форуме, где пошла новая волна зараженных. «Правда, над убойной силой следует еще поработать», – продолжил тем временем зомби. «Ты подожди браковать все подряд. Мелкие склянки с руной земли ведь вполне сгодятся для повседневных нужд. Не то чтобы я собирался до победного отстаивать честь земляных колб, но в мои планы входило избавиться от всех склянок». «Допустим, с натяжкой и вдогонку к нормальным возьму. Если достанешь 15 средних с огненной руной, а к ним сотню мелких земляных, замолвлю за тебя словечко в штабе. Ну и от меня кое-чего перепадет. Думаю, за все десятка золотых хватит». Цена оказалась куда ниже, чем я рассчитывал, но вместе с тем выше, чем я опасался. Впрочем, заканчивать с торгами не собирался. «А если с более сильной руной?» «Опасно», – после недолгой паузы ответил Илий, почесывая белый костяк скулы. «Такие и в руках рвануть могут». «Терпимо. Если под удар не подставляться, то годная штука». Подтверждая слова делом, достал удачный образец. Ладно», – сдался зомби, повертев в руках склянку. «Принесешь, а там посмотрим». Обновлено задание «Винтик механизма». Доставьте Илью Тихому 15 средних огненных флаконов с кровью и 100 малых земляных. Судя по тому, как быстро Илий потерял интерес к разговору, во мне не признали создатели этих склянок. Правда, меня подобный результат вполне устраивал. Разливать собственную кровь по флаконам при свидетелях не хотелось. Побродив по лагерю, в итоге засел в дальнем углу опустевшего барака. Если кто и нагрянет, успею избавиться от улик, скинув все в инвентарь. Склянки начал клепать еще по дороге, так что, подходя к бараку, имел определенный запас. Поначалу работа шла довольно бодро. Процесс создания флаконов практически не требовал моего личного участия. Да и нанести руну огня, пусть и в три слоя, плевое дело. В сумме уходило меньше 2 минут на одну боевую мензурку. Вот только я не учел масштабы заказа. Сотню стекляшек, даже сохраняя темп, я осилю спустя 3 часа. В итоге решил в будущем брать не количеством, а качеством. Собственно, начал с создания стратегического запаса именно средних флаконов, оставив мелкие на потом, когда почувствую, что запал кончается. С моими показателями интеллекта и духа, находясь вне боя, я вполне тянул подобный темп. Правда, система поспешила внести коррективы в мои планы. Походный пояс алхимика. Израсходован 12-часовой лимит по созданию флаконов. Число доступных флаконов равно уровень, деленное на 2, умноженное на ранг алхимика. Выскочившая системка огорошила. Отсутствие склянок грозило сорвать задание. Малых флаконов явно не доставало. Вот только винить оставалось только себя. Раскрыв расширенное описание пояса, я быстро отыскал строчку, дублирующую текст системки. Причем тот оказался выделен жирным шрифтом. Впрочем, опускать раньше времени руки не стал. Малые флаконы изначально шли в довесок к средним, так что недостаток первого вида склянок должен легко перекрыть избыток более качественных флаконов. Вновь поймав нужные темпы, закончил работу спустя полтора часа. На обратном пути к алхимику обнаружил занятный побочный эффект от избытка склянок в мешке. Тот на каждом шагу позвякивал, выдавая обилие стеклянной тары у меня за плечами. При этом нашлась парочка бородатых сослуживцев, не оставивших это дело без внимания. Попытку объяснить, что в мешке горячительное далеко не алкогольного формата, лишь усилило натиск бородачей. Поняв, что все мои слова пропускаются мимо ушей, попросту ускорил шаг, оставив позади недовольно бормочущую парочку. На этот раз алхимик оказался морально готов к моему визиту, и окрик не привел к новому взрыву. «Принёс? Так быстро?» Даже на прогнившем лице зомби отразилось удивление. «Принёс. Только комплектация немного иная». «Парень, я же тебя предупреждал!» Удивление сменилось разочарованием. «Мелкий ширпотреб шёл вдогонку. Да и вообще заказ был больше проверкой, которую ты не прошёл. На щедрое вознаграждение можешь не рассчитывать, как и на дальнейшее сотрудничество. Вот если бы средних побольше принёс». Показушно-гневная тирада, видимо призванная сбить цену, оказалась мне только на руку. Приложив огромное усилие, подавлял улыбку до того момента, пока не услышал нужную фразу. «А я как чувствовал, 39 средних флаконов с тройной руной огня». Такого поворота зомби не ожидал и даже крякнул. Я это заметил. Он заметил, что я это заметил. Мне даже стало интересно, как тот собирается выкручиваться. «Я другую комплектацию заказывал». От товара алхимик отказываться не собирался, как и от возможности сбить цену. «А разве не вы, достопочтенный Илий, только что изъявляли желание приобрести как можно больше именно таких флаконов? Впрочем, возможно, я ослышался. В таком случае 20 средних флаконов должны покрыть общий заказ, а излишек продам по соседству». «И что, с кем-то работает?» До этого момента серьёзный алхимик расплылся в улыбке, обнажив на удивление белые зубы. «Было дело, разок». Решил не включать дурачка. «Но, прошу заметить, не я это дело начал». «Тоже верно», – усмехнувшись, оценил мой ход Илий. «Как ты и сказал, 20 склянок пойдут в счёт изначального уговора. Остальное возьму как сверхкомплект». Закончив говорить, зомби протянул мне руку. В реале я бы не рискнул пожать такое. Но в Теллуре даже на секунду не задумывался, закрепив сделку рукопожатием. Илий оценил жест. Видимо, гнилую братью подобным не особо балуют. Впрочем, то же самое можно сказать и о проклятых. Минус 39 средних проклятых флаконов, плюс 30 золотых. Обновлено задание «Винтик механизма». Дождитесь окончания дня. Или без сомнений сообщит о проделанной работе вашему десятнику. Репутация с десятником Илием Тихим – плюс 30. Текущая репутация – 30, дружелюбие. Репутация в Грешном Легионе – плюс 5. Текущая репутация – 18, доверие. Это я удачно решил сменить ежедневное задание. Такими темпами репутация в лагере и до дружелюбия дойдёт. А подобное попросту не может остаться без внимания. «Завтра на том же месте?» Не скрывая хорошего настроения, поинтересовался зомби. «Договорились. Столько же или можно больше?» «А сколько можешь достать?» Тут же воодушевился мертвяк, так что пришлось охладить его пыл. При нынешнем уровне и ранге алхимика, пояс за сутки способен создать сотню флаконов. Но сходу загонять себя в подобные рамки не собирался. Всегда имелся риск нарваться на неприятности, а это грозило сбить график работы. Тем более следовало иметь стратегический запас склянок для собственных экспериментов. У пояса откат шел каждые 12 часов. К завтрашнему дню я смогу создать под сотню флаконов. Но следовало учитывать расход тары для собственных боевых нужд и экспериментов. В итоге решил назвать цифру вдвое меньше. 50. Столь малый прирост не впечатлил Илья. Так что пришлось подбодрить. Естественно, речь идет только о средних. Уточнение пришлось алхимику по вкусу. «Чуть не забыл, Илий. Переход на вольную форму общения прошел успешно, и это радовало. Не подскажешь, где можно достать волчий рог? Волчий рог? Думаю, я смогу тебе помочь в обмен на ответную услугу.